Страница 82. Северные династии. В Северном Китае в V-VI веках по-прежнему правили династии, основанные кочевыми племенами. Началом периода северных династий считается возникновение северо-вейского государства в 30-х годах V столетия. Первый правитель Северного Вэй, Тобагуй, установил систему чинов и административных областей по китайскому образцу. На рубеже 70-80-х годов другой правитель Северного Вэй, Тобахун, издал ряд указов, направленных на китаизацию сяньбийцев. Сам дом Тоба принял китайскую фамилию Юань. В 485 году был обнародован эдикт о надельной системе, по которому каждая семья, приравнивавшаяся к одному двору, имела право на получение от казны двух категорий пахотных участков. Один закреплялся за семьей наследственно, другой предоставлялся во временное пользование. Величина последнего зависела от силы двора, числа взрослых мужчин, слуг и пахотных буйволов. Одновременно вводилась новая система административных объединений. 5 дворов составляли низшую организацию линь, 5 линь – среднюю организацию ли, 5 ли – 125 дворов – высшее объединение дан. Страница 83. Длительное сосуществование двух государств севера и юга, казалось, навсегда закрепило разъединение Китая на две части. Но драматические события второй четверти VI века еще раз все переменили. Вначале рухнула Северо-Вейская империя. Это произошло в 30-х годах VI века. На обломках бывшей державы возникли два государства. Западная Вэй со столицей в Чань-Ане и Восточная Вэй со столицей в городе Е. В противоборстве этих двух царств успех сопутствовал Западному Вэй, позднее Северная Джоу. В 581 году власть в Северном Джоу захватил сановник Ян Цзянь, объявивший себя императором династии Суй. В начале 589 года суйская армия форсировала Янцзы и уничтожила последнее южнокитайское царство Чэнь. Империи Суй и Тан. С приходом к власти династии Суй в истории Китая снова началась эпоха централизованных империй. Основатель династии Янцзянь, он же император Вэньди, снизил и упорядочил налоги, отменил соляную и винную монополии, выпустил единую монету и позаботился о развитии земледелия. Он упразднил действовавший с III века порядок отбора на службу через систему личных категорий, закреплявших привилегии чиновной знати. Отныне все большее значение стали приобретать экзаменационные испытания. Суйский двор не замедлил отметить свой триумф серии мероприятий имперского масштаба. Была заново отстроена императорская столица Чан-Ань, восстановлена Великая Стена и прорыт знаменитый императорский канал, связавший север и юг страны. Но чрезмерно жесткий централизаторский курс двора и ненасытное тщеславие преемника Вэньди, императора Янди, погубили династию. В разных районах империи вспыхнули восстания. Окончательная победа досталась выходцу из ближайшего окружения Янди, Ли Юаню, носившему титул Гуна Тан. Весной 618 года Ли Юань занял столицу и провозгласил себя императором династии Тан. Умело поддерживая равновесие политических сил в стране, Ли Юань продолжил взятый его предшественниками курс на культурную унификацию. Страница 84. Уложения, касавшиеся организации чиновничества, достигли в то время непревзойденной полноты и отточенности. Власти вели тщательный учет податного люда и состояния крестьянских хозяйств. Победа над тюркскими племенами, господствовавшими тогда в Монгольской степи и Восточном Туркестане, открыли Танскому двору путь в Среднюю Азию, а традиционная расположенность к кочевому миру, наследие эпохи северных династий, предопределила необыкновенную открытость культуры Танского Китая иностранным влиянием. Вновь расцвела торговля по Великому Шелковому пути. В танской столице Чан-Ане целые кварталы были заселены иностранцами, в основном выходцами из Средней Азии. Китайские поэты того времени восхищались красотой западных женщин, китайские купцы изумлялись проворству их коллег из стран западного края, в городах Танской империи находили прибежище приверженцы самых разных религий, подвергавшихся гонениям в западной части Азии, манихеи, зороастрийцы, несториане. Расцвет Танской империи приходится на царствование императора Сюань Цзуна 713 по 756 годы, время невиданного блеска придворной жизни и замечательных достижений в поэзии. Сюаньцзун доверил оборону границ крупным профессиональным армиям и учредил на всем пространстве от Сычуани до Маньчжурии кольцо провинции под управлением генерал-губернаторов Цзэ Души.